опозорила, амуры завела, да еще в первой заграничной поездке. Если узнают, больше за границу не выпустят. Появляется мой телохранитель, Александр Павлович Огневцев. Действительно заспанный, как медведь из берлоги. «Ну куда же ты делась? Я тебя везде ищу. А ты что же меня не разбудил?» «Да я знаешь, как тебе стучал? Мы вместе стучали, чуть дверь не сломали. Ну и гораздо же ты спать!» Тут же стал рассказывать какие-то истории. Анекдоты сыплются из него, как из рога изобилия. Никогда в своей жизни я столько не смеялась, как в тот вечер. Вдруг вскочил, куда-то побежал. «Да что же это за человек? Все в нем будто ходуном ходит!» Пришла к себе в комнату. Открываю шкаф, взять ночные вещи. И в страхе отскакиваю прочь. В шкафу, как белое привидение, стоит огромная хрустальная ваза, а в ней ландыши и соленые огурцы. «Ну когда же он успел?» Звоню ему в комнату. «Зачем вы это делаете? Вам понравилось? Я счастлив. Спокойной ночи!» Мы неслись навстречу друг другу, и уже никакие силы не могли нас удержать. Будучи в свои 28 лет умудренной жизненным опытом женщиной, я всем сердцем почувствовала его молодой безудержный порыв, и все мои чувства, так долго бродившие во мне, не находя выхода, уж коли я дала им волю, понеслись ему навстречу. Только 4 дня мы в Золотой Праге, а фактически мы уже муж и жена, хотя ни одна душа на свете не знает об этом. Мы решили, что по приезде в Москву поженимся. На сцене мы друг друга так и не услыхали. Да, честно говоря, для меня в те годы виолончелист был неким безымянным персонажем, сидящим в оркестровой яме, когда я пою спектакль. Правда, мой будущий муж с гордостью сообщил мне, что он еще и доцент Московской консерватории. Вдруг пришла телеграмма из Министерства культуры. Мне срочно выезжать в Югославию. В Белград едет правительственная делегация, Булганин, Хрущев, Микоян и другие, а с ними группа артистов. Конечно, в таких случаях согласия твоего не спрашивают. Собирай вещички и в машину. Слава оставался еще на неделю в Праге. Кинулся он в магазины покупать сервизы, люстры, одеяла. В общем, почувствовал себя будущим главой счастливого семейства. Со свойственной ему быстротой он решил, что по приезде в Москву я прямо с аэродрома, не заезжая к себе домой, должна ехать к нему. «Да как же я могу так расстаться с человеком, с которым прожила 10 лет? Он ничего мне плохого не сделал». «Тогда сразу расскажи ему все и позвони мне. Я тебя буду ждать». «Хорошо, но только дай мне слово, что никому на свете не скажешь, что мы решили пожениться. Я не хочу, чтобы Марк узнал об этом не от меня». В те годы, когда наши правительственные делегации ездили по западным странам налаживать отношения, они часто брали с собой тяжелую артиллерию артистов. Певцы, скрипачи, пианисты, красивые балерины помогали членам нашего правительства, не привыкшим к светскому общению, создавать непринужденную обстановку на банкетах и приемах. На этот раз поездка была особенно щекотливой. Первый визит советской правительственной делегации в Югославию после разрыва Сталина с Тито. Ехали на поклон. Мириться. И вот на этом самом замирении я и присутствовала. Пришли они все на прием в советское посольство в Белграде после целого дня совещаний. Здесь я познакомилась с Булганиным, тогда председателем Совета министров, и с Хрущевым, первым секретарем ЦК КПСС. Остальных я знала уже раньше. После концерта в небольшой гостиной ко мне подошел Булганин. Сказал, что несколько раз слушал меня в Большом театре и пригласил ужинать за центральный стол. Таким образом, я оказалась рядом с ним, Хрущевым и Микояном.